Дорогие друзья, братья и сестры, слава и благодарение нашему Господу за этот воскресный день, за этот праздник, который Он нам подарил, день жатвы. День жатвы и праздник жатвы есть день благодарения нашему Господу. И в этот праздник, я думаю, многие из нас делаем остановку и подводим итог нашей духовной жизни. Как прожили мы этот год? Что сделали для Господа? Как мы служили, трудились Ему? И какие плоды мы можем преподнести для нашего Господа? В нашей жизни Господь допускает не только радости, но и бывает горести. То есть допускает испытания в нашей жизни, а потом наблюдает за нами, как мы к этому относимся. Ропщим или благодарим Бога. В жизни вот одних людей Бог допустил тяжкую болезнь, проказу. Они были такие же люди, как и мы. Может, у кого-то были семьи, дети, но вот допустил Бог в их жизни такую болезнь. Проказа – это очень страшная болезнь. Когда части тела гниют заживо, человек очень страдает, боли переносит. Давайте мы вместе прочитаем место Священного Писания Евангелия от Луки, 17 глава. С 12 стиха. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые оставались вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». Друзья, ведь было 10 человек, которые болели этой болезнью. И они вместе, 10, кричали: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Иисус услышал 10 человек и сказал им: „Идите, покажитесь священнику“. И когда они шли, увидели, что проказа оставила их. Они очистились. Они здоровые стали. И только один из 10 возвратился, чтобы поблагодарить Бога. Поблагодарить того, кто сказал: „Идите, покажитесь священникам“. Кто очистил их. Друзья, как важно в нашей жизни не забывать благодарить нашего Бога. Хотя он допускает и испытания в нашей жизни. Хочу привести один пример. У меня есть старший брат, он на 10 лет старше меня. Когда вот у него родились детки, 9 деток у него, это вот 70-е, 80-е годы, немножко тяжело было, и не очень богато так жили. А еще и притесняли на работе за то, что верили в Бога, служили Богу, были верными Богу. Иногда ему и штрафы приходили на работу, высчитывали. И как-то на работе у них оказалось, что их наделяли участками земли, чтобы разрабатывали, садить картошечку. И когда распределяли, ему вот выделили такой участок, ну, не очень хороший. Половина участка на возвышенности, а половина внизу, около речки. И когда дождливое лето, то заливало эту половинку, а где повыше, там урожай был. И хотя, конечно, он за все благодарил Бога. И в его жизни Бог вот чудеса такие проявлял. Когда они посадили в первый год картошечку, а не очень урожай удался, а вышли они собирать всей семьей. И вот собирают, носят ведерками в кучку. У него есть дочка Машенька, ей было еще 5 лет, небольшая. Вдруг радостно такая кричит, а мы иногда вместе, братья и сестры, помогали им. Радостно кричит: «Папа, я что нашла?» И бежит к папе. И показывает ему, оказывается, нашла золотое кольцо. И хотя урожай вот не был хороший, а Бог послал им вот такую находку. Золотое кольцо нашли на этом участке. А потом выдался участок очень, то есть погода выдалась в какой-то год очень засушливая, а его участок, оказывается, был низко, когда затопляло, и у него картошечка очень хорошо зашла, и был также урожай на его участке. Друзья, как важно, что Бог допускает в нашей жизни за все благодарить нашего Бога. Казалось, мы нашим разумом понимаем, что участок может быть не совсем хороший, или Господь, то есть в нашей жизни какой-то период времени не совсем благоприятный, но Бог допускает это в нашей жизни для того, чтобы испытать нас. Будем ли мы благодарны нашему Господу? Дети рассказывают одно стихотворение про одного одинокого старика. Как он сидел в каморке, не роптал на людей, а прохожие, насмешники, хотели смутить его и говорит: «За что еще Бога ты можешь хвалить? Ты в таком состоянии, только набит у тебя немножко хлеба». А он говорит: «Зато я буду хвалить и благодарить Бога, что Он мне благодарное сердце дал». Друзья, будем мы в нашей жизни за все благодарить Бога. Автор одного стихотворения выразил это так: «За все благодарите. Боже, Ты никогда не ошибался. Ты хочешь, чтобы земной прохожий благодарил и улыбался. За все благодарите. Боже, за доброе еще понятно, благодарить за злое тоже и тяжело, и неприятно. Благодарить, когда обидно, и слезы спазмой давят горло, когда глядят на нас ехидно, глазами острыми, как сверла. Благодарить, когда недуги одолевают ежечасно, когда дела не только туги, а просто-напросто ужасны. За все всегда благодарите. Кому сказал ты, Боже, это? Тобою избранной элите, тем, кто вместить все это может. Искупленным твоей кровью, сказал слова ты эти мудро, исполненным к тебе любовью, понять легко их, а не трудно. Что наши временные годы, сравнение с будущей славой, обиды, горести, несгоды, ничто во время переправы. Нам берег виден в отдалении, там нас Спаситель ожидает. Немного мужества, терпенья, а там и вечность засияет. Нас Бог от ада спас навеки, и потому не говорите, что бурны и опасны реки, плывя по ним, благодарите. Опаснее вечная погибель, ужасна вечность без спасенья. Извилист путь наш, но изгибы имеют смысл и назначение. Ты не ошибся, мудрый Божий, ты прав, о наш Спаситель». И вызывает дрожь по коже слова: «За все благодарите. Аминь». Thank you.